Завод и чар кхенай, ама рахкур начер, зи жирет агак начер. Заз чидай зун исав сустирди, заз чидай вун зун батал шек савайди, заз чидай вун хич сак осни зивлик батул туширди. Хавля завоз и чар рахкур начер, зун жуа жувни тичиз, куз хуз кавур мишезвай. Заз ак тирхи, савучит они хун герекия. Чера да ханва и даглар, кохун герекия, заставляй вас живоб гузвачир, за актирки, саниет они куй вибу боди вая виваха, за чаркхин герекия. Тахай табур кайса, вужит они зипата кода. Ахпа за вири инжи клювлер рик элай алута, чи араяр дюс кжеда. За зайки фикир завай. Яраб эркин вилни лишан тирта, белки зун кадар суз такабур тирта, Ама сашмуди калай кихе чарчивди вуна зун кэнай, михиз кэнай лоиза, хаифхе и чар вуна заз кихене кандачир. Сули, куй хак курай, чи рады вири кутяхана, заз вун чидач ваз зун, вун чи хавурдак азвач, чун ви, сули. Мад ик инхуан курай, за вуз чарар кихизо вуна жаваб бузвач, телефон дайраха дайла вуна чаз вири даз икюх заво, кутуг навачир гафарлу хузво. Завоз звуч и ла ви велик метерла козани саграй вон ва и кон и савсу зулум кайсан тедани сули заз анжах ви бахтавар вол ви кубан вол канда кой кисмети воз пера урай ешемиш хой уж воз воз жвола гэри маса сак касни канда дитуш заз не мадву ахкваз кандач Луиза, хи хуан чун саад садаз кайи ханай, садак ни хиса тахсир ни квачиз, белки зун тахсир кайр тир жол, ама заз а вахтун да икар чида чир. Зун хакиқат да маса касни гавурда када чир, хитса кас дини, сад ими влик тая за ви гавурда кадай. Гила вуни зи гавурда казма чир, за ваз вучлу хун, чулов хана кикве жадай зун. За кастик галаз нирахантиз, хамиша жув жуваз, хамиша ялгуз. За ефен смирна да калахни извай кэлни. Экзаменар за ик вахкузвай та зирик элни ламач. Экзаменар низа квазвай, ктаб нигилек азвай, вуч самай за ктаб дикай, экзамен дикай. За сакюнни шат измачи, за цававай рахинни чими измачи. Юлдашриз и кара квазвай, абрузун. Патол хамиша да яхше звай, абру харса карда зи кайгучу гадай, сагафни раханаштани абру звири айонтир, хабартир, йетани абру юлдошартир, вунтушир, Луиза, абру диде бубаяртир. Дюняда гзафики хжалтаадир дэржада, гзаф зурбо садарани савахтундани рик элайте фидайбур, ама вирдилайни кедет рик, Харсурда чолов хажалат за чиз анжах садя. И дюня дал жук аник исан авачирди чирхун. Хис авун. Ялхуз вол тек вол. О, акуан зурба дерт и дерт я. Акуан зурба жук ани исан авачирди чирхун. Бязи вахта разавай. Давам гуджа да чир. Зун почти свидай. Завах галаз ихтилат закай заказ гудай. Ва атана харахадай вахта гакайла зун ркана агашкана сасарал илисна абжит тисхкадай. Ахпа вуна михиз развод ганай. Анжах сатвар амукнай зун патол. Низ жидай. Зибахт и куами шаккат жидай ди. Вун хина хай кантани ин них галас кантани хурай. Зирикин лаб дирин равай пак мурад вун бахту хуя. Хаиф хи вахтунда зик лиз и фикир даначир. Мадни самурада во. Заз ак андай хи кайфиз во зун ахурай кун. За кванцин стхади патов отсугна вах галаз изва ихтил тар воз айон хун. Яраб зун воз ахурай кваз мата. Воз зи кусиганди висисиналди вон ауна кандай. Вирик эламани. Яраб ви кусиганди зи сисиналди вон за мата.